Глава 42. Уснуть никак не получалось. В голове кружило столько мыслей, что сон отступал еще на подходах. Следовало обдумать все случившееся, проанализировать ситуацию, наметить пути выхода из нынешней очередной западни. Но вместо этого я украдкой смотрела на лежащего неподалеку Ардена, вспоминала, как прошлой ночью он спал рядом, как обнимал, и невольно раз за разом прогоняла в памяти моменты своей паники, когда увидела его из последних сил, сдерживающим оборот. А ведь сегодня мы с ним на самом деле могли погибнуть. Вот так просто из-за отсутствия у него лекарства и обычной ссоры. Из-за срыва. И его, и моего. И лишь сейчас, когда все оказалось позади, пришло осознание той беды, которая прошла всего в полушаге от нас. У горла подкатил ком, на глазах навернулись слезы. Чтобы не разбудить Ардена нечаянным всхлипом, уткнулась лицом в тюфяк и крепко зажмурилась. «Да, я сильная, гордая, решительная и несгибаемая, но, Господи, как же иногда хочется почувствовать себя слабой!» Увы, вместо этого, наоборот, приходится наращивать на сердце броню, стойко принимать удары и никому не показывать свою слабость. Ведь со слабыми не считаются, их мнение не учитывают. В любой игре они становятся пешками, покорными фигурами, не имеющими права решать свою судьбу. А я не хочу так, не хочу. А значит, должна бороться за себя, пусть даже в этом странном враждебном мире. «Ты дрожишь?» — услышала рядом тихий голос дракона. Отвечать не стала, наоборот, замерла, прикусив щеку, не издавая ни звука. «Маша?» «Нет, ну не дура. Весь вечер вела себя нормально, даже улыбалась. А теперь вот». Запоздалая реакция на стресс. Такое чувство, что у меня в душе этакий резервуар эмоций. Пока в нем есть место, я еще могу держать себя в руках. Но когда переполняется, то неминуемо происходит срыв. Я сдерживалась как могла. Ком в горле стал нестерпимым, а контролировать дрожь совсем не получалось. Она-то меня и выдала. «Маша!» — снова позвал Арден. Ответа он снова не дождался. Потом я услышала шорох тюфяка, скрип половицы, но прикосновение к плечу теплой руки все равно стало неожиданным. Я дернулась, обернулась и увидела в темноте силуэт присевшего рядом мужчины. Он приглушенно рыкнул, тяжело вздохнул и снова, как и прошлой ночью, бесцеремонно улегся рядом. «Я не замерзла», — заставила себя сказать. Собственный голос прозвучал глухо и хрипло. За день дом успел прогреться от печи, и в комнате на самом деле было тепло. Да и моя кровать так и стояла, придвинутой к стене у печи. «Я вижу», — прозвучало в ответ. Меня обняли и осторожно, но настойчиво прижали к себе. «Не надо скрываться. Плачь. Тебе это нужно». «Я не плачу», — поспешила ответить. Но отодвигаться не стала. Проявила слабость. Сдалась. Мне сейчас до чертиков хотелось ощутить чужую силу. Почувствовать, что я не одна, что рядом есть хоть кто-то неравнодушный. Даже странно, что именно рядом с Арденом у меня появлялось чувство защищенности. «Ладно, сделаю вид, что ничего не вижу», — сказал он мягким тоном и погладил по спине. «Но давай ты все-таки перестанешь сдерживаться, а утром мы просто забудем обо всем произошедшем здесь. Обещаю, никак не покажу, что был свидетелем твоей истерики». Я усмехнулась сквозь слезы и, приподнявшись на локте, попыталась рассмотреть лицо дракона. Увы, здесь было слишком темно, и увидеть Ардена не получилось. Зато я очень хорошо чувствовала тепло его объятий и успокаивающую ласку. «Это не истерика, просто запоздалое осознание», — проговорила, глядя в темноту. «Мы ведь с тобой едва не погибли. А вчера эти разбойники... Даже представлять не хочу, что они могли сделать с нами». Портал тоже радости не принес. Мы на него ему собственной крови извели. Да и страшно было в него заходить. А перед этим была утренняя экзекуция, до нее очередная стычка с тобой. За время, что я нахожусь в этом мире, со мной не происходило почти ничего хорошего. Радовали только растения в парниках, книги в библиотеке и клавишный инструмент в музыкальной комнате. Рука на моей спине на несколько мгновений застыла, но почти сразу продолжила свои осторожные и очень приятные поглаживания. И в них не было ни малейшего намека на возбуждение или что-то подобное. От этой простой ласки мне на самом деле становилось легче. Расслабившись, я уложила голову на плечо Ардена и прикрыла глаза. Рядом с ним было тепло и хорошо. Даже странно, что при этом нам так сложно находить общий язык. Хотя, может, теперь все же получится? У нас же, по сути, одна цель — выжить. Мы сотрудничать должны, а не бесконечно сталкиваться лбами. «Прости», — услышала я тихий шепот. Хотела снова поднять голову и посмотреть ему в глаза, но вовремя вспомнила, что в этой комнате ничего не увижу. Уточнять, за что он извиняется, тоже не стала. Да и Арден больше ничего не сказал. Текли секунды, тишина обволакивала, а сознание начало медленно проваливаться в дрему. Честно говоря, я даже подумала, что его извинение мне послышалось. Точно, так и есть. Вряд ли этот дракон вообще знает подобные слова. Но когда уже почти уснула, убаюканная мерным стуком чужого сердца и ровным дыханием, до слуха долетел едва слышный шепот: «Прости меня, малышка. Я, кажется, настоящий дурак. Но больше тебя не обижу. Обещаю». Легкий поцелуй в висок ощутила почти на грани сна. Возможно, и он, и обещание дракона мне просто приснились. Может, это было лишь плодом разыгравшейся фантазии? Но глупо отрицать, что мне нравилось вот так лежать рядом с ним. В его объятиях я чувствовала себя будто на своем месте. Словно рядом с Арденом был мой настоящий дом. Одно могу сказать точно, воевать с ним больше не хочу. Хватит с нас боевых действий. Нужно искать другой путь. Уверена, нам по силам его найти.